«Что это было?» С беспокойством оглядываюсь, ожидая, что самолет дернется и начнет резко изменять курс. Например, свалится в крутое пике. Грохнуться с высоты в десяток километров, находясь внутри консервной банки, разучившейся летать, то еще времяпрепровождение. На ум мгновенно пришли сцены с авиакатастрофами из кинотриллеров. И первые среди прочих из пункта назначения. Их там очень красочно выдирало из салона, засасывая в пробоину. Метнулся к ближайшему иллюминатору. Полузакрытая створка рывком поднялась, полностью утонув в верхнем пазе, без помех позволяя глянуть наружу. Длинные белые плоскости крыльев на фоне редких пушистых облачков на первый взгляд не имели каких-либо повреждений. Это обрадовало. И сразу же напряженно начинаю хмуриться, вдруг осознав, что там, куда смотрю, не хватает очень важных деталей, необходимых для того, чтобы эта штука продолжала передвигаться по воздуху. «Где двигатели?» – охрипшим голосом спросил я, оборачиваясь к Мстиславу. Колдун все так же стоит в проходе и, кажется, нисколько не переживает от творящегося вокруг бардака. Услышав мой идиотский вопрос и увидев ошарашенное лицо, он не выдерживает и улыбается. «Успокойся, они на месте. Это малый реактивный самолет, а не гигант вроде крупного пассажирского Боинга. Здесь движки рядом с хвостом, а не на крыльях. И я тебя уверяю, они точно не отвалились, иначе мы бы сразу это заметили». Подогнув ногу, я сел в кресло, устало откидываясь назад. «Тогда что случилось? Воздушная яма?» К моему скрытому ужасу, здоровяк не спешил подтверждать мою оптимистичную теорию. Вместо этого последовало движение в сторону кабины пилотов. Правда, дойти до дверей у него так и не вышло. «На нас совершена двойная атака. Средние ракеты класса воздух-воздух. Сработала автоматическая система защиты». В проеме показался мужик в форменной белой рубашке и черных брюках. За его плечом маячила симпатичная мордашка Елены с выражением легкой встревоженности. «Истребитель? Здесь?» Мстислав приподнял брови. «Радар показывает быстро приближающуюся отметку. Капитан предполагает, что у нас около 3 минут, возможно, чуть меньше. И напоминает, что комплекс подавления не сможет ничего противопоставить обычному пушечному обстрелу. Скорее всего, нас все-таки собьют». «Ничего себе известие. И что прикажете делать мне?» Я как-то не сподобился за последнее время научиться летать. По телу пробежала дрожь при мысли о приближающейся смерти. Как-то не так я представлял себе свой конец. «Проклятие! Да и не думал об этом никогда! Что за дерьмо? Погибать в таком возрасте?» Командир детей вьюги неторопливо положил шкатулку на диван, отбросил крышку назад и, сохраняя ледяное спокойствие, спросил: «Что внизу?» И тут же последовало уточнение: «Под нами есть населенные пункты поблизости?» Пилот неуверенно покачал головой. «Убедитесь в этом. В случае необходимости разрешаю сменить курс. Времени немного, но хоть что-то. Про истребитель забудьте. Не волнуйтесь, им займусь я». Летчик чуть помялся, но все же заметил: «Как прикажете. Но все же настоятельно рекомендую воспользоваться индивидуальными средствами спасения». Я встрепенулся и даже привстал. «А что это?» – последовал ответ, совершенно не вызвавший у меня притока положительных эмоций. «Парашюты!» Я-то надеялся на какие-нибудь супер-пупер отстыковывающиеся летающие капсулы, а не банальные куски полотна на веревочках, с которыми сдохнуть ничуть не труднее, чем в самом самолете. Рухнув обратно, махнул рукой пилоту, показывая, что говорить больше не о чем. «Что это ты так распереживался?» Мстислав наклонился над деревянным ящиком, доставая оттуда какую-то блестящую штуку. «Если это не телепорт на землю, то не нахожу радости для веселья и не совсем понимаю, почему вы ведете себя так». Боевой маг взглянул с интересом. «Как?» «Безмятежно», буркнул я с зарождающимся любопытством, глядя на так и не полученный подарок, оказавшейся начищенной до блеска кольчужной перчаткой. «Это еще что? Не знал, что вы увлекаетесь историческими реконструкциями». На секунду физиономия бугая приняла озадаченное выражение. Он не сразу понял, о чем идет речь. «Да нет», – сказал он, натягивая на свою лапищу стальной аксессуар доспехов воинов Средневековья. «Это амулет. Боевой амулет, изготовленный в лаборатории Демидовых». «Не понял. Разве за пределами магазон можно колдовать?» – сказал и тут же осекся, вспомнив эпизод с летящей по воздуху тяжелой на вид лакированной шкатулкой. «Получается, все рассказы об ограничениях могущества в границах дивных земель – полная чушь? И колдуны вполне себе могут творить чары в любой точке мира?» «Ничего себе день открытий! Все больше и больше узнаю о магах такого, о чем другие вообще понятия не имеют». Мстислав не стал отвечать, замер, встав спиной к носу самолета, как бы глядя назад. Блестящая перчатка, а сталь ли это вообще, может серебро, смотрелась совершенно несуразно на фоне шикарного делового костюма. Но хозяину, похоже, на это было совсем наплевать. Я во все глаза уставился на застывшую фигуру качка Гэндальфа, стремясь не упустить момент, когда начнется волшебство. Секунда, вторая, третья, десятая. Ничего не происходило. Прошли 3 минуты, данные вторым пилотом на появление преследователя вблизи самолета. Колдун стоял, не двигался и, кажется, ничего не предпринимал. Повторный взгляд в иллюминатор в попытке разглядеть вражеский истребитель, естественно, ни к чему не привел. Как тут вообще можно что-нибудь разглядеть? Поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Про себя прикинул, не сходить ли к Елене и не попросить бокал шампанского. Все одно веселей будет, чем сидеть и пялиться на этого истукана. Мысли о смерти куда-то испарились и больше не напоминали о себе. Накатило ощущение расслабленности. Почему-то пришла уверенность, что все будет в порядке, и массивный бугай, стоящий сейчас в проходе, позаботится о том, чтобы мы долетели до цели нашего путешествия. В самом деле, не самоубийца же он. Явно что-то предпринимает. Просто я этого не вижу. Тихонько приподнявшись, сделал шаг к задернутой шторке. Бедная девушка уже, наверное, вся испереживалась. Следовало ее побыстрее успокоить. Может, даже покрепче обнять. «Куда это ты собрался?» Голос сзади так и сочился сарказмом. Вздрогнув, я замер. Медленно развернулся. Мстислав больше не пялился в пустоту, а стоял, уставившись в мою спину. Его руки расслабленно висели вдоль тела. Снятая перчатка уже лежала на красной бархатной ткани в открытой шкатулке. «Уже все?» Я постарался сделать невинное лицо. «Вместо того, чтобы попытаться проследить за моей работой с магическими токами, ты вознамерился приударить за стюардессой». Толстый палец ощутимо ткнулся мне в грудь в обвиняющем жесте. «Как я это должен делать, если ни черта не знаю?» – вполне резонно поинтересовался я. «Вы встали столбом и ничего не делали. Вот я и подумал, что будет лучше оставить вас в одиночестве и не мешать. Разве нет? Что вообще произошло?» Мстислав укоризненно покачал головой. «Очень надеюсь, впоследствии ты изменишь свое поведение и станешь в первую очередь думать не о юбках, а о более важных вещах». Снова очутившись в комфортабельном кресле с удобными мягкими подлокотниками, я пожал плечами. «Все может быть», – посмотрел на перчатку и повторно спросил. «Так что все-таки произошло? Удалось избавиться от врага? Неужели сбили его этой железякой?» Колдун уселся на диван, небрежно подвинув деревянную коробочку в сторону. «Она называется плечо ангела. Работает в качестве накопителя. Позволяет создавать чары за пределами магических зон. А также значительно упрощает процесс оперирования энергией в начале обучения. Хотел подарить тебе, но теперь сомневаюсь». «Почему?» В моем голосе проскользнули возмущенные нотки. «Сами виноваты. Меня же ничему не обучали. Вместо того, чтобы давать сходить людям с ума на протяжении целой недели в больнице, лучше бы организовали какие-нибудь вступительные курсы по начальному овладению магией. Так что все претензии можете смело адресовать тому идиоту, кто распорядился запереть прошедших инициацию, ничего им толком не объясняя. На крайняк могли подогнать планшет на несколько дней раньше, раз уж, по вашим словам, я такой особенный. Здоровяк сердито насупился. Вот это номер. Уж не он ли инициатор этой гениальной идеи? Тогда понятны причины его недовольства. А огрызался я нисколько не боясь ответной реакции. В конце концов, чего они от меня ждали в сложившихся обстоятельствах? Что буду дисциплинированно сидеть на пятой точке, с восторгом наблюдая за превратившимся в памятник самому себе колдуном? Да пошли они! Лучше умирать или ждать смерти, тут уж как повезет, в объятиях симпатичной милашки, чем изображая из себя примерного ученика. У нас из-за этого импульса и так хватает проблем с избытком. Толком не успеваем разгребать завалы. Катастрофически не хватает людей. Недовольно объяснил он. Чуть помедлил и, подхватив зачарованную перчатку, бросил ее точнёхонько мне на колени. Заряд кончился. Будет восстанавливаться в любом месте, где присутствует магическое излучение. Чем плотнее и насыщеннее, тем быстрее. Взяв в руки амулет, я удивленно заметил. «Какая легкая! А на вид и не скажешь! Облегченная сталь?» Спрашивал, а сам не был уверен, что такая действительно существует. Не металлург же в самом деле. «Нет, это мифрил. Особый сплав, имеющий определенные свойства, недоступные обычным металлам». Я самым натуральным образом выпучил глаза, пораженный услышанным названием. «А у вас там адамантия случайно нет?» – спросил с неприкрытой ухмылкой. Реакция собеседника удивила. Теперь уж Мстислав уставился на меня, как будто услышал небесное откровение. «Откуда тебе известно об этом? Это проект по разработке новейшего типа брони. Проходит по высшему уровню секретности», – сказал он. «Признаюсь честно, глядя на его ошарашенное лицо, я не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Вы, похоже, в компьютерные игры совершенно не играете, как и не читаете развлекательную фэнтезийную литературу». Я погладил теплый на ощупь металл. «В отличие от ваших ученых, изобретателей и разработчиков, ну или кто у вас там этим занимается». После моих слов родственничек, размером с хороший дубовый шкаф, моментально расслабился. «Так это они не сами придумали, а позаимствовали у кого-то», – произнес он, откидываясь и вытягивая правую руку на спинке дивана. «Лентяи, никакого воображения». Я усмехнулся повторно. «Так что там случилось с тем, кто по нам стрелял? Его уже можно списывать в утиль? И часто у вас такое бывает? Я про ракетные обстрелы летящих самолетов». Мстислав небрежно отмахнулся. «Об истребителе можешь больше не беспокоиться. Оба его движка внезапно перестали работать, покрывшись внушительным слоем инея. Насколько понимаю, он уже рухнул где-то в лесах, вдали от любых населенных пунктов». «Кто его послал?» Меня впрямь интересовал этот вопрос. Утренние подозрения о возможных покушениях неожиданно проявились во всей своей смертоносной красе. Есть от чего начать волноваться. «Скорее всего, работа Андрея. Промыл мозги какому-нибудь вояке. Тот без разрешения поднял машину в воздух и устроил на нас охоту. К счастью, не слишком удачную. На территории клана Мамонтовых такое провернуть он уже точно не сможет». «Вы в этом настолько уверены?» – спросил я, все никак не расставаясь с кольчужным творением неведомых мастеров. «Более чем. Иначе этого покушения не случилось бы. Слишком рискованно. Намного проще сделать на земле». Прозвучало не очень уверенно. Кажется, Мстислав и сам не ожидал ничего подобного. Отправить истребитель для ликвидации целей. Прямо скажем, противник на мелочи не разменивался. Сзади налетел легкий цветочный аромат. Не оборачиваясь, я понял, что в салоне появилась наша несравненная бортпроводница. «Подлетаем к Златограду. Ориентировочное время посадки – 10 минут. Прошу пристегнуть ремни». Не слушая возражения, она наклонилась ко мне. Ловкие пальчики застегнули ремень, перед этим успев едва заметно погладить меня по плечам. От мимолетных нежных прикосновений захотелось зажмуриться от удовольствия. Молча наблюдавший за мной Мстислав, вместо ожидаемого совета взять себя в руки, молча указал подбородком на иллюминатор справа от кресла. Пришлось приложить немало усилий, чтобы отвлечься от завлекательной женской фигурки поблизости и переключить внимание на город внизу. Но оно, несомненно, того стоило. Столица клана волшебников-финансистов поражала воображение небывалым размахом. Десятки небоскребов разных форм и размеров возвышались на многие сотни метров, упираясь в голубые небеса, сверкая на солнце сталью, стеклом и пластиком. Идеально прямые классические прямоугольники, круглые, похожие на толстые башни, извилистые, соединенные между собой отдельными прозрачными переходами. Каких только зданий здесь не было. От разнообразия рябило в глазах, и не хотелось отводить взгляд от фантастического пейзажа. Обалдеть! «Нравится?» – Мстислав улыбнулся. «Добро пожаловать в Златоград, город семьи Мамонтовых, ближайших союзников клана Строгановых и одного из трех членов Триумвирата». Алиса поправила сбившуюся от налетевшего ветра прическу и с нетерпением уставилась на мать, остановившись в полуметре от раскрытой дверцы лимузина. Черное нутро роскошного авто манило приятной прохладой работающего климат-контроля. Но садиться внутрь, не дождавшись разрешения главы делегации, значило нарушить церемониальный порядок. На летном поле аэропорта сегодня многолюдно. Частные, отдельные чартерные пассажирские рейсы. Самолеты садились один за другим, выпуская наружу прилетавших гостей. Вереницы машин подъезжали и уезжали через раздвижные ворота на дальнем конце посадочной площадки, уносясь в сторону видневшегося вдали мегаполиса. Все за исключением Волконских. Они приземлились уже 10 минут назад, но так и не продвинулись дальше любезно поданных автомобилей. Вместо того, чтобы сесть и уехать, как поступали все остальные, княгине вдруг захотелось сделать крайне важный звонок прямо со взлетного поля. «Ну, мама, сколько можно? Здесь же жарко!» Алиса картинно провела рукой по абсолютно сухому лбу. «У меня случится солнечный удар. Я уже чувствую его приближение». Мать бросила строгий взгляд на дочь. Тонкая плитка телефона отодвинулась от уха на пару сантиметров. «Не стоит спешить тогда, когда все вокруг бегут», прозвучала одна из старых пословиц рода Волконских. «Еще важнее уметь заметить, что не ты один следуешь этому правилу». Девушка замолчала, украдкой осмотрелась, бросая косые взгляды на застывших охранников, помощников и секретарей. Трудно поверить, что речь шла о них. Прислуга для многих влиятельных господ уже давно потеряла привычные человеческие черты и воспринималась на уровне удобной бытовой техники. Значит, речь не о них, а о ком-то еще. Алиса расширяла радиус обзора и моментально заметила то, на что чуть ли не прямым текстом намекнула мать. В сотни метрах справа застыл кортеж клана Курбатовых. И хотя они прилетели почти в одно и то же время с ними, никто из них так до сих пор и не тронулся с места. Мужчины и женщины в свободных одеждах цвета свежей листвы стояли, непринужденно беседуя друг с другом. Словно находились не рядом с ангаром на одном из участков взлетной полосы, а на каком-нибудь светском приеме. И чего они там столпились? Неужели кого-то ждут? Очень странно. Представители этого гордого клана не из тех, кто привык стоять в ожидании. Скорее, это их будут ждать в нетерпении. Настороженный девичий взгляд скользнул дальше, к еще одной группке людей, рядом с тремя массивными темными внедорожниками. Те тоже ничего не предпринимали, не делая ни малейших попыток скрыться от слишком жарких лучей солнца внутри уютных салонов дорогих авто. «Ну, что скажешь?» Незаметно для Алисы княгиня закончила разговор и подошла поближе. Налетел еще один порыв ветра. Взметнулись края платья княжны. Ниспадающий водопадом однотонный алый наряд чем-то напоминал тогу древнеримских сенаторов с двумя глубокими вырезами на бедре в пику современной моде, где так и мелькали загорелые стройные ножки. Курбатовы чего-то ждут и смотрят на ту компанию, как будто ожидая, что они предпримут. Только я не вижу, кто это. Указательный пальчик, унизанный перстнями, на мгновение замер, указывая в направлении второй группы людей. Затем рука продолжила движение, притворяясь, что поправляет прическу. «Ты могла бы подумать», – предложила мать, не скрываясь, глядя в указанном направлении. «Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что машины у неизвестных стоят не боком к полосам посадочного поля, а передом. О чем это может говорить?» Алиса нахмурила изящно подведенные бровки, старательно имитируя активный мыслительный процесс. Мать любила, когда она, находясь с ней наедине, вела себя именно так. В отличие от моментов, когда рядом был кто-то еще, тогда следовало сохранять на лице каменную неподвижность при любых обстоятельствах и ни в коем случае не выдавать своих эмоций. «Они не прилетели, а приехали. Значит, это кто-то из здешних хозяев. Кто-то из мамонтовых?» Княгиня изобразила похлопывание, не касаясь ладонями друг от друга. «Умничка моя! Прелестница!» Женщина аккуратно подхватила дочь под локоток и сделала с ней пару шагов вдоль черного, как сама ночь, длинного лимузина с зализанными обводами. «Ты могла бы догадаться об этом и без подсказки, если бы потрудилась хоть на секунду задуматься». Похвала и последовавший за ним выговор девушка встретила стойко. Она уже привыкла к подобному поведению матери. «А теперь попробуем порассуждать дальше. Почему Курбатовы не спешат в люксовые номера одной из самых лучших гостиниц города, а стоят здесь на жаре, цепко наблюдая за мамонтовыми? И самый главный вопрос – кого встречают известные купцы и торговцы, да еще приехав заранее? Уверена, там всего лишь племянник или кто-то рангом пониже. Вряд ли старший из рода. Но все равно это знак внимания. И его определенно заслужили не все прибывающие представители кланов. Они даже к Прохоровым не подошли. А это очень сильный и влиятельный клан», — припомнила Алиса самолет с затейливым изображением на фюзеляже, падающей каплей воды, заключенной в круг. «Я бы больше сказала. И не взглянули в их сторону. Хотя финансистов трудно в этом винить. Водяные в последнее время умудрились перессориться со многими семьями». Как раз в этот момент на посадку зашел еще один самолет. На белом киле сочными пятнами выделялись три переплетенных между собой язычка оранжевого пламени. «Орловы! Вот кого они ждут! Смотри, мама! Уж к ним-то мамонтовы точно подойдут! Вот кого они встречали!» Женщина с идеально ровной спиной проводила взглядом эмблему, чьи хозяева подчинили своей волей такую строптивую и вместе с тем мощную стихию. «Уверена?» – спросила она дочь нейтральным тоном. Та посмотрела на нее с искренним изумлением. «А кого еще? Гляди, самолет разворачивается к ним. Вон и машины подъезжают». И действительно, из-за дальних ангаров показалась внушительная кавалькада роскошных автомобилей самых последних моделей. Первая группа встрепенулась и сдвинулась навстречу к медленно подкатывающему самолету. «Курбатовы ждали Орловых. Зверь вступил в союз с пламенем», — прокомментировала произошедшая княгиня. «Мамонтовы не сдвинулись с места», — обратила внимание Алиса. «До них недалеко, но никто не подходит. Потому что они здесь не за этим. Официальная встреча с кланом Орловых, Курбатовых и всеми остальными пройдет в главной купеческой башне. У порога ворот встречают лишь обычные слуги со стражниками». Княгиня кивнула в сторону небольшой кучки служащих из администрации аэропорта, переходивших от трапа к трапу одинаково приветствуя всех прибывших. Такова традиция. Хозяева будут у входа в сам дом. «Но ведь кого-то они все-таки ждут?» Девушка раздраженно нахмурилась. Она не любила чего-то не понимать и оставаться в неведении. «Если не Орловы, то кто?» Женщина незаметно вздохнула. Изящная рука, украшенная тонким браслетом из белого золота, легко опустилась на плечо дочери, чуть задев бриллиантовую застежку ярко-красного платья. «Милая, сколько раз я тебе говорила, что твоя внешность – это еще далеко не все. Умение соблазнять мужчин бесполезно, если ты не будешь знать, зачем это делаешь». Девушка сердито поджала идеально подведенные вишневые губы. Чаша терпения от этой дурацкой поездки, куда и ехать-то не хотела, переполнилась. «Ордену крови конец! Пойми ты уже, наконец, и смирись!» – запальчиво сказала Алиса, сбросив руку матери. «Никому не нужны расчеты для заключения брака с прогнозом по способностям будущих детей. За один день в мире появилось одаренных в несколько раз больше, чем было до этого. Генеалогия отдельных родов, анализ наследственности уходящих на несколько поколений, подборы жениха и невесты заранее – все безвозвратно кануло в прошлое». Княгиня Волконская слушала дочь молча, внимательно и не реагируя на ее оскорбительный тон. «Закончила?» – спросила она, когда княжна выдохлась и замолкла. «А теперь послушай меня. Круг возрождения всегда останется востребованным в этом мире. Единичный случай вовсе не означает тенденцию. Магический выброс произошел всего один раз. Никто не знает, что будет дальше. И все кланы обязательно захотят подстраховаться, заимев к себе в род самых сильных и самых способных претендентов из одаренных, как поступали и прежде. Орден существует уже не одну сотню лет, и поверь мне, он не исчезнет из-за какой-то случайности. Родовые программы обязательно продолжат существование. К нам и другим кланам, входящим в него, будут продолжать обращаться. До тех пор, пока на Земле не исчезнет сама сущность магии и люди, способные передавать дивный дар по наследству. Поэтому прекращай истерику и лучше приглядись к символу на том самолете. Ты наконец догадалась, кого на самом деле приехали встречать мамонтовы?» Ухоженное лицо с безупречным макияжем повернулось в сторону еще одного самолета, невесть каким по счету за этот день приземлившегося в аэропорту. «Снежинка!» – охнула Алиса. Княгиня кивнула, но неожиданно ее плечи опустились вниз, а всегда правильная осанка вдруг уже не стала казаться такой идеальной. На лице женщины появилось выражение печали. «Верно, дочь, Снежинка, прилетели Строгановы!» – сказала она грустно. «Ты видела, что творилось в мире в последние дни? Нападения, повсеместные атаки друг на друга – убийство, разорение. Я не лукавила, когда говорила, что Орден продолжит жить в изменившемся мире. Но я не уверена, что он сможет защищать нас так, как раньше. Слишком многие познали страх. Слишком многие вкусили крови. В это неспокойное время нашему роду нужны другие покровители. Более могущественные и более безжалостные. Те, кому побояться бросить вызов даже самые сильные кланы». Девушка с недоверием взглянула на мать. «Ты шутишь? Владыки холода? Они ненавидят круг возрождения и никогда не согласятся на союз с родом оттуда. Князь Кирилл – хищник по натуре, как и вся его свора. Они не умеют ничего, кроме как убивать других магов. В этом им нет равных. Поэтому мамонтовы – отдельно отправили близких родственников встречать их людей. Грядет время новых альянсов, и они не хотят потерять такого союзника. За ледышками закрепилась репутация грозных бойцов, и нам надо сделать все возможное, чтобы заслужить их расположение. Главы великих родов стараются делать вид, что все еще могут сохранить мир в былой неизменности, избежав мировой бойни, наподобие той, что случилось всего неделю назад. Создают общие школы, пытаются договариваться. Но все это всего лишь видимость и мираж. Недавние нападения показали, что страх полностью овладел разумом большинства патриархов. Уже очень скоро начнется война, и от нее будет очень трудно укрыться. Длинный монолог не оставил княжну равнодушной. Высокая красавица стала очень серьезной. «Так что же нам делать? И почему Строгановы, а не те же Орловы?» Княгиня мягко подхватила дочь под руки и повела в сторону стоящего неподалеку лимузина. «Несмотря на все их недостатки, владыки Холода отличаются крайней приверженностью однажды данному слову. Орловы больше политики, чем воины. Они могут передумать в любой момент и расторгнуть союз, если подумают, что им это уже невыгодно. Поэтому, милая, основное внимание тебе предстоит уделить не им, а нашим будущим друзьям из Холодного предела. Необходимо завязать знакомство, а возможно и дружбу с кем-нибудь из них. От этого зависит будущее рода Волконских. Ты понимаешь меня, моя дорогая?» Алиса покорно склонила голову. «Да, мама, я все сделаю». Произошедший в полете инцидент немного повлиял на время прибытия. В аэропорту нас уже с нетерпением ожидали. «Григорий Мамонтов, Виктор Строганов». Мстислав, не утруждая себя долгими церемониями, по-быстрому представил меня мужику лет 30-35, стоящему впереди встречающей толпы безликих людей. Дорогой костюм, золотые запонки на рукавах, в галстуке блестит бриллиантовая заколка, на руках роскошные часы стоимостью в несколько тысяч долларов, а на голове идеальный пробор, выполненный самыми лучшими стилистами. Этот парень явно трудился не на средних этажах офисных небоскребов. Прямо образец успешного молодого банкира. «Очень приятно!» Неожиданно крепкая ладонь сжала мою руку в рукопожатии. «Взаимно!» – ответил я, не теряясь. «Две недели назад от встречи с такой представительной личностью я бы, скорее всего, смешался и не знал, что сказать. Общая стоимость прикида этого бизнесмена тянула на годовую зарплату среднего инженера. А теперь ничего, стою, ручкаюсь и нисколько не смущаюсь. Пережитые потрясения последних дней привили иммунитет к демонстрации богатства и кардинально поменяли отношение к жизни». «Ты поедешь с Григорием. Он отвезет тебя в твое временное жилище», – сказал Мстислав, слегка подталкивая меня к одной из машин. «А вы куда?» – спросил я в спину здоровяку, решительно зашагавшему крупному внедорожнику с распахнутой настежь дверцей. «На собрание. Сюда прикатила куча народа. Предстоит решить последние организационные вопросы по создаваемой школе. Не бойся, мы с тобой еще сегодня увидимся. Чуть позже». Проследив за уезжающим черным джипом, я перевел взгляд на члена магического клана, занимающегося таким необычным для колдунов делом, как финансы. «Прошу». Григорий гостеприимно повел рукой, приглашая меня сесть в приземистый седан неизвестной мне марки. Вежливо улыбнувшись, я полез внутрь. Захлопнули дверцы. Удивительно, но в отличие от Мстислава, укатившего на одной машине, нас сопровождал целый эскорт. Мне понадобилось пару секунд, чтобы сообразить, в чем тут дело. Качку-волшебнику не очень-то и нужна охрана. Скорее, это от него придется спасаться, если у кого-то вдруг появится идиотская мысль напасть на правую руку князя Холодного предела. Эх, поскорей бы и мне научиться всем этим крутым боевым чарам. Интересно, когда там начнутся занятия? Дорога заняла не больше 20 минут, и все это время я с восторгом выглядывал из окна. Никогда не думал, что окажусь в центре современного мегаполиса. Молодой Мамонтов негромко комментировал местные достопримечательности, через раз обещая провести более подробную экскурсию при самом удобном случае. Я слушал вполуха, более занятый открывающимися видами. Златоград поражал красотой, ухоженностью и ультрасовременным дизайном. Поднимаясь на лифте в выделенные исключительно для меня жилые апартаменты в высотном квартирном комплексе, я все никак не мог прийти в себя после короткой поездки. На парня, никогда не уезжавшего в жизни дальше обычного провинциального городка, огромный мегаполис произвел неизгладимое впечатление. Переступая порог с деревянной шкатулкой под мышкой и планшетом в руке, я все еще находился в восторженном состоянии, поэтому не сразу заметил, что сопровождающие куда-то исчезли, оставив меня одного. Пожав плечами, я двинулся дальше, но почти сразу резко затормозил в проеме дверей, ведущих в гостиную. У стеклянной стены с видом на город стоял широкоплечий мужчина в уже набившем оскомину строгом темном костюме и галстуке. При моем появлении он медленно повернулся, вынимая руки из карманов брюк. «Виктор Строганов?» – спросил незнакомец и, не ожидая ответа, добавил. «Пришла пора умирать». В ту же секунду вокруг его правой ладони начало зарождаться темно-синее пламя с холодным мертвым оттенком.